Скудость опыта. Беньямин начинает свое эссе «Опыт и скудость» с притчи о старике, который на смертном одре рассказывает сыновьям, что в его винограднике спрятано великое сокровище. Из-за этого они стали ежедневно копать во всем винограднике, но никакого клада не нашли. Когда пришла осень, они поняли, что отец, тем не менее, передал им опыт. Не в золоте счастье, а в упорстве, ведь виноградник плодоносит, как никакой другой в стране. Опыт характеризуется тем, что он пересказывается от одного поколения другому. Беньямин сетует на утрату опыта в модерне. Куда все это делось? Кому еще встречаются люди, способные что-то обстоятельно рассказать? Где сегодня можно увидеть умирающего, который произносит важные слова, передаваемые потом от поколения к поколению? У кого под рукой окажется сегодня спасительная поговорка? Общество все больше скудеет передаваемым опытом, стремящимся из уст к ушам. Ничего больше не передают и не рассказывают. Рассказчик по Беньямину — это человек, который дает слушателю совет. Совет не обещает простого решения проблемы. Скорее, он предлагает, как можно продолжить историю. Как ищущий совета, так и дающий его принадлежат сообществу повествования. Кто ищет совета, сам должен уметь рассказывать. В проживаемой жизни совет ищется и дается в качестве связности повествования. Как мудрость, он вплетен в ткань прожитой жизни. Если о жизни нельзя больше рассказать, распадается и мудрость. На ее месте возникает техника решения проблем. Мудрость — это рассказанная истина. Искусство повествования клонится к закату, потому что вымирает мудрость, эпическая сторона истины. Опыт предполагает традицию и непрерывность. Он позволяет рассказывать о жизни и стабилизирует ее. Там, где распадается опыт, где более не существует ничего обязывающего или продолжительного, остается лишь голая жизнь, выживание. Беньямин недвусмысленно выражает свой скепсис насчет модерна с его скудостью опыта. Нет, совершенно ясно, что опыт упал в цене. Поколение, добиравшееся в школу на конке, стояло под открытым небом среди ландшафта, в котором ничто не осталось неизменным, кроме облаков, а в центре, в силовом поле разрушительных потоков и взрывов, крошечное, хрупкое человеческое тело. Несмотря на внутренние сомнения, Беньямин вновь и вновь намеренно проявляет оптимизм по отношению к модерну. Зачастую он внезапно переходит с элегического тона на эйфорический. Он также считает, что в утрате опыта можно увидеть новую красоту. Хотя скудость опыта и представляет своего рода новое варварство, из него можно извлечь нечто позитивное. Варварство? В самом деле. Мы говорим это для того, чтобы ввести новые позитивные понятия варварства. Куда приводит варвара скудость опыта? Опыт утверждает исторический континуум. Новый варвар эмансипируется от взаимосвязи традиции, в которой встроен опыт. Скудость опыта заставляет его начать сначала, все заново. Его воодушевляет пафос нового. Он начинает все с чистого листа. Он понимает себя не как рассказчика, а как кондуктора. Беньямин обобщает новое варварство в принципе нового. Таким кондуктором был Декарт, который для всей философии сначала ничего не требовал, кроме одной единственной истины. «я мыслю, следовательно, я существую», и из этого он исходил. Новый варвар восхваляет скудость опыта как эмансипацию. Скудость опыта не следует понимать так, будто люди стремятся к новому опыту. Нет, они стремятся, наоборот, отречься от опыта. Они стремятся к такому окружающему миру, где их бедность, внешнюю, а в конце концов и внутреннюю, можно продемонстрировать с такой чистотой и четкостью, что при этом возникнет что-то приличное. Беньямин называет ряд художников и писателей модерна, которые, не питая иллюзий о скудости опыта, поддерживают его и вдохновляются тем, чтобы начать сначала. Они решительно порывают со своей устаревшей буржуазностью, чтобы обратиться к голому образу современника, который кричит, как новорожденный, лежа в грязных пеленках эпохи. Они выступают за прозрачность и отсутствие тайн, то есть исчезновение ауры. Они отвергают и традиционный гуманизм. Беньямин указывает на то, что они любят давать своим детям расчеловеченные имена, такие как Пека, Лабу или Авиахим в честь общества авиаторов. Стеклянный дом Пауля Шербарта по Беньямину символизирует жизнь будущего человека. Недаром стекло — это такой жесткий и гладкий материал, которому ничто не пристает. Холодный и прозаический. Вещи из стекла не имеют ауры. Стекло вообще враг всякой тайны. Беньямин причисляет к новым варварам и Микки Мауса. От усталости приходит сон, и тогда нередко случается, что сон возмещает потери от печального и бесславного дня и имитирует осуществление простого, но великолепного существования, для которого в реальности не хватает сил. Существование Микки Мауса — такая мечта современного человека. Беньямин восхищается легкостью, которая характеризует существование Микки Мауса. Он превозносит Микки Мауса как фигуру спасения, так как она вновь заколдовывает мир. Людям, уставшим от бесконечных сложностей повседневной жизни, цель, которая появляется для них лишь как далекая точка назначения бегства в бесконечной перспективе средств, это существование кажется спасением, в котором машина весит не больше, чем соломенная шляпа, плоды на деревьях округляются так быстро, как надувается воздушный шарик. Эссе Беньямина «Опыт и скудость» пронизано амбивалентностью. Под конец восторженная апология модерна вновь уступает место отрезвлению, которое указывает на глубинный скепсис Беньямина в отношении модерна. В предчувствии Второй мировой войны Беньямин пишет: «Мы обеднели. Мы отдали человеческое наследие по кускам, один за другим, заложили в ломбард зачастую за сотую долю цены, чтобы получить в обмен мелкую монетку актуальности. В дверях стоит экономический кризис, за ним, как тень, грядущая война». У модерна все-таки было свое визионерство. Стекло — подлинный протагонист визионерских работ Пауля Шербарта, как медиум будущего, должно служить тому, чтобы человеческая культура поднималась на ступень выше. В своем программном произведении «Стеклянная архитектура» Шербарт взывает к красоте Земли, которая возникнет, если все кругом начнут строить из стекла. Стеклянная архитектура должна так преобразить землю, что она будто оденется в драгоценности из бриллиантов и глазури. Тогда земля стала бы великолепнее, чем сады из «Тысячи и одной ночи». В мире из светлых, цветных и парящих стеклянных построек люди стали бы счастливее. Визионерство Шербарта обращается к красоте и человеческому счастью. Оно придает стеклу, как медиуму будущего, особую ауру. Подлинные нарративы будущего излучают ауру, так как будущее — это явление дали. Модерн воодушевляется верой в прогресс, в силу подняться, освободиться и начать заново, духом революции. Манифест коммунистической партии также представляет нарратив будущего, который решительно уходит прочь от унаследованного порядка. В манифесте говорится о насильственном неспровержении всего существующего общественного строя. Это большое повествование о грядущем обществе. Модерну присуще, говоря словами Бертольда Брехта, выразительное чувство начинания. За началом чистого листа следует игра на большой табула раса, чистой доске. В отличие от модерна с его нарративами будущего и прогресса, с его жаждой иной формы жизни, у позднего модерна больше нет революционного пафоса, нового или того, чтобы начать сначала. В нем отсутствует всякое настроение подъема. Поэтому он оскудевает до безальтернативности, до и дальше так же. Он утрачивает всякую отвагу повествования, всякую отвагу преобразующего мир нарратива. Сторителлинг в первую очередь означает коммерцию и потребление. Будучи сторителлингом, он не вводит никакой силы, меняющей общество. Истощенному позднему модерну чужды чувство начинания, сила начать заново. Мы ни за что не выступаем. Мы постоянно подстраиваемся. Мы зависимы от удобства или лайков, которые не нуждаются ни в каком нарративе. Поздний модерн лишен всякой жажды, всякого визионерства, всякой дали. Поэтому у него нет ауры, а значит и будущего. Сегодняшнее цунами информации обостряет нарративный кризис, ввергая нас в безумие злободневности. Информация дробит время. Время сокращается до бедного следа актуального. В нем нет темпоральной широты и глубины. Принуждение к актуальности дестабилизирует жизнь. Прошлое больше не имеет силы в настоящем. Будущее сужается до постоянного апдейта актуального. Таким образом, мы существуем без истории, так как повествование — это история. Не только опыт, как уплотненное время, но и нарративы будущего, как распахивающееся время, ускользают из наших рук. Жизнь, которая скачет от одного настоящего к другому, от одного кризиса к другому, от одной проблемы к другой, оскудевает до выживания. Жизнь — это больше, чем решение проблем. У того, кто только решает проблемы, нет будущего. Лишь повествование открывает будущее, давая нам надежду.